Мы подкрались к торцевому окну, которое располагалось с противоположной от входа стороны. Минут 10 мы сидели под ним и прислушивались, стараясь понять, сколько человек осталось внутри. На то, что Борис ушел, забрав всех своих людей, ни я, ни Макс даже не рассчитывали. Когда мы уже было решили начать действовать, то услышали, как распахнулась дверь. Мы выглянули из-за угла и увидели, как из дома вышли двое. Один из них отправился к узкому, длинному сараю, который служил туалетом для всей улицы. За то время, что мы наблюдали за логовом Бориса, я успел его посетить один раз. В целом, в туалете все оказалось не так плохо, как я ожидал. Да, там пованивало, но не намного хуже, чем в обычном свинарнике. Я хотел ради интереса изучить устройство, но не стал, так как я там был не один. Второй прислонился к косяку и принялся раскуривать трубку. Он был так увлечен этим процессом, что не заметил, как мы с Максом скинули защелку с окна и проникли внутрь помещения. Мы оказались в темной комнате, лунный свет в которую проникал только из прикрытого нами окна. Тут была печь, на которой, вероятно, охотники готовили себе еду, большой стол и пара кривых шкафов без дверец. В них стояла глиняная посуда и деревянный таз. Проход ничем не закрывался и вел в большую комнату, где было штук 20 лежанок. Одна из них, судя по негромкому храпу, была занята, остальные пустовали. Также, прямо посередине комнаты, стоял длинный стол с задвинутыми лавком. Макс уверенно двинулся вперед, прямо к двери, которая находилась с противоположной стороны. Я шел за ним, стараясь не споткнуться и ни на что не наступить. «Пусти немного энергии в глаза», — раздался в голове голос духа. Я последовал его совету, и, действительно, это немного помогло. По крайней мере, теперь я различал предметы вокруг себя, а темное пятно, за которым я шел, превратилось в спину Макса. Около двери мы ненадолго застряли. Оказалось, что она была закрыта на замок. Ни у меня, ни у Макса не было навыков по их вскрытию, поэтому пришлось действовать радикально. Замок был навесной, поэтому я сформировал коготь на указательном пальце правой руки и принялся срезать дерево вместе крепления ушка. Мне потребовалось примерно 10 секунд, чтобы справиться со своей задачей. После этого мы открыли двери, которая слегка скрипнула, и зашли в последнюю непроверенную комнату. Наши ожидания подтвердились, и мы оказались в небольшой комнате, которая, судя по обстановке, принадлежала Борису. Со стороны выхода послышались негромкие голоса, поэтому мы поспешили прикрыть за собой дверь и приступили к обыску комнаты. Обстановка тут была небогатой, поэтому справились мы быстро. Тайник в полу нашел Макс. При этом, спрятан он был настолько хитро, что я бы точно его не нашел. В тайнике оказалось несколько мешочков с монетами, пара колец и деревянная шкатулка, в которой оказался еще один мешочек с какими-то белыми кристаллами. Я первым делом схватил кольца, нашел свое, а остальные бросил обратно. Массивное кольцо, на котором была изображена куница, мне подарил отец, год назад. Железный кругляшок и меч – это все, что у меня осталось от него. Меч пришел в негодность после сражения с духом змея. Здесь мы его не нашли, так что думаю, что Борис выкинул его или продал кому-нибудь на переплавку. А вот о потере кольца я переживал. Макс же, отложив монеты в сторону, взял шкатулку, развязал мешочек, сунул туда палец и потом слизнул с него прилипшие к нему кристаллики. Его лицо тут же расплылось в довольной улыбке. Приятель крепко завязал мешочек и спрятал его за пазухой. Следом отправилась часть мешочком с монетами. Вторая часть досталась мне. Внезапно, радостное выражение лица приятеля сменилось на встревоженное. Он прислушался к голосам за дверью и тут же указал мне рукой на закрытое окно. Сам он достал пару монет, сложил их одна на другую и сунул образовавшийся столбик под дверь. Пока я возился с закрытым окном, он схватил пустую шкатулку и в пару ударов забил монеты поглубже. Следом за монетами, под дверь отправилась крышка от шкатулки. «Валим отсюда, быстрее!» – прошипел он, помогая мне протиснуться в окно. Оно оказалось уже чем-то, через которое мы попали в этот сарай. Я вывалился на улицу, ободрав себе спину и бока, успел услышать, как кто-то дергает дверь за ручку, пытаясь ей открыть. Спустя секунду после моего приземления, в окне показался Макс. «Руку!» – попросил он. Я вскочил на ноги и дернул его за протянутые руки. Мы полетели на землю, но тут же вскочили и побежали прочь. За нашими спинами хлопнула дверь и раздались гневные крики. Как я понял, кто-то требовал остановиться, а не то будет хуже. Звучало это странно, ведь даже дураку было понятно, что для нас будет хуже, как раз, если мы остановимся. Бежали мы быстро, и вскоре оторвались от преследователей. Макс привел нас к знакомому дому, и, быстро забравшись наверх, мы развалились на своих лежанках. Я до последнего не верил, что у нас получится. Это было захватывающе. Я лежал и прокручивал в голове произошедшее. А ведь мы сильно рисковали. Если так подумать, то нам сильно повезло. Останься там больше человек, не спи они и не выходи на улицу, то у нас бы ничего не вышло. Звякнуло. Я открыл глаза и повернул голову в сторону звука. Оказалось, что это Макс выложил нашу добычу. Сам он, тем временем, снял рубаху и с недовольным лицом разглядывал дырку на спине. Похоже, что когда я помог ему выбраться, он за что-то зацепился. Обидно, новая вещь была, как-никак. Макс тяжело вздохнул и натянул порванную рубаху обратно. Я тоже осмотрел себя в тех местах, которыми шоркнулся, когда протискивался сквозь окно. Кожа там была слегка красноватой, но ничего серьезного. Одежда тоже не пострадала. Рядом с мешочками Макса оказались мои. Что это? Я указал рукой на странные кристаллы. Соль, довольно ответил Макс. Я попробовал пару крупиц и убедился в том, что приятель оказался прав. Повезло, улыбнулся Макс. Если решим продать, то можно будет неплохо выручить. Дорогая, конечно. Правда, продать ее будет сложно, внезапно погрустнел Макс. Слишком заметная вещь, которая никак не могла оказаться в руках пары бродяжек, коими мы и являемся. Значит, не будем продавать, я пожал плечами в ответ. Будем считать, я кивнул на монеты. Конечно, ты еще спрашиваешь. Мы переместились поближе к окну и принялись считать монеты. Было много меди, но хватало и серебра. Я не особо понимал стоимость, поэтому внимательно следил за тем, как Макс разделял одинаковые монеты на кучки, и слушал его комментарии. Признаться, я ожидал большего. Судя по получившейся сумме, мы нашли не главный тайник. Да, тут было больше, чем мы взяли с тел убитых нами охотников. Но всего лишь раз в 10, может меньше. Это не те деньги, которые надеешься обнаружить в тайнике у главаря охотников. Вдобавок, среди монет не было ни одной из тех, что забрали у меня. Только те, что были в обиходе на землях русов. А ведь у меня даже было несколько мелких золотых монет. Но даже так, у нас теперь есть на что жить. Можно будет снять комнату, подтвердил мои размышления Макс. Оплатим сразу вперед, закупим одежду и еду. Если останется, можно будет присмотреть какое-нибудь оружие. Ты хочешь тратить все? Удивился я. Потратить, поправил меня Макс. И, да, хочу. Так будет меньше шансов, что нас обкрадут и мы опять останемся на улице. Я поджал губы и с задумчивым видом уставился на приятеля. Он говорил странные вещи. Не проще ли сделать тайники и хранить деньги там? Можно, конечно, сделать пару тайников, только есть большая вероятность, что кто-нибудь на них наткнется и заберет все содержимое. Макс словно прочитал мои мысли. Я бы оставил немного. Да без проблем. Просто имей в виду, что когда мы начнем тратить, то привлечем внимание. Те же самые продавцы могут навести на нас какую-нибудь банду, если будут думать, что у нас есть чем поживиться. Я согласился с его доводами, так как у меня просто не было сил спорить. Хотелось просто лечь и заснуть, что я и сделал. На следующее утро мы приступили к выполнению плана Макса и первым делом занялись поиском подходящего жилья. Оказалось, что все не так просто. Почти везде нас просто гнали прочь, а там, где не гнали, уже не хотел оставаться сам Макс. Мы успели обойти полтора десятка домов, прежде чем, наконец, нашли подходящий. Дом был небольшим, всего в 2 этажа. Построен он был из камня, как и почти все дома в городе. Деревянные, типа того, в котором обитал Борис со своими людьми, строили только на окраине, подальше от центра. Макс объяснил это тем, что однажды, во время летней засухи, город чуть не сгорел дотла, так как почти все постройки тут были деревянными. Для нас нашлась небольшая коморка под самой крышей. Из плюсов можно было отметить невысокую цену и возможность выбраться на крышу. Макс заплатил хозяину сразу за 5 недель вперед. Оценив свое новое жилье, мы отправились за покупками. Первым делом, мы приобрели пару крепких сумок. Я также взял отрезок кожи. Его я планировал пустить на небольшую нательную сумку, чтобы было где хранить монеты. Закупались мы в разных местах и каждый раз Макс разыгрывал целое представление. Мало того, что он торговался за каждый медяк, выводя из себя продавцов, так еще и ненароком демонстрировал, что покупка осуществляется на последние деньги. Каждый раз у него оставалось не больше 10 медиков. Больше всего денег ушло на покупку хороших кожаных штанов и курток. Также мы купили пару одеял, 2 десятка костяных игл, несколько мотков ниток, чтобы было чем чинить одежду, по небольшому ножу и большой кусок ткани. Последний, как объяснил Макс, он хотел пустить на некие портянки. Еды мы тоже набрали, в основном ту, которая могла долго не портиться. Большую часть продуктов я видел впервые. Почему-то тут не продавали рис. А когда я спросил про это у Макса, он ответил, что ел его лишь несколько раз, когда был жив еще его отец. Зато приятель купил целый мешок каких-то зерен, которые назвал гречкой. Они были похожи на те, которыми мы у себя кормили скот. Еще мы взяли 2 вида травы. Одна была солоноватая и называлась лебедой, вторая кислой. У нее было странное название – счевель. Кроме этого мы купили 2 булки серого хлеба и целый мешок сухарей, немного глиняной посуды и 2 железных ложки. Покупок оказалось так много, что мы еле донесли все это до нашего дома. Целую неделю, после того, как мы обворовали Бориса, мы занимались тем, что тренировались со своими духами и ходили по городу. Один раз подрались с какими-то мальчишками, которых было 5 человек. Раскидали мы их без особых проблем. Они были вооружены только своими кулаками. У нас же, благодаря духам, увеличилась скорость реакции и общая крепость тела. Мне даже было немного стыдно их бить. В один из дней Макс решил проверить один из своих старых тайников. Там он, по его словам, хранил оставшиеся от старой жизни вещи. Одной из таких вещей было кольцо, наподобие моего. Макс рассказывал, что покровителем его рода была рысь, большая, хищная кошка. Почему он вдруг решил забрать из тайника кольцо, было для меня загадкой. Хотя я не раз ловил его на том, что он украдкой смотрел на мое кольцо и тяжело вздыхал. Тайник располагался за сливной трубой одного из домов, в средней части города. Пошли мы туда рано утром, пока на улицах было мало народа. Макс без труда нашел нужное место и забрал содержимое. Стоило ему закончить, как мы услышали веселый окрик. «Эй, малек, что это ты там нашел? Дай-ка посмотреть». Глава 11. Я резко обернулся в сторону говорящего и увидел 5 парней в одинаковой, строгой на вид одежде. Выглядели они старше нас, да и в целом были выше и шире. Мне было совершенно непонятно, зачем они решили к нам пристать. Я видел их первый раз в жизни, да и на лице Макса не было следов узнавания. Так что это явно какие-то незнакомцы. «Тут для вас ничего интересного нет», – буркнул приятель в ответ на требование заводилы. «А это уже не тебе решать», – нахмурился тот в ответ и шагнул вперед. «Давай сюда все, что нашел». «Нет», – коротко ответил Макс, озираясь по сторонам. «Эти неизвестные нам типы действовали довольно грамотно. Они встали таким образом, чтобы отрезать нам пути отступления. Либо отдашь сам, либо я заберу», – продолжил угрожать чернявый парень с кривым носом. «Попробуй», – бросил ему в лицо Макс и тут же ударил его ногой сбоку, метясь в колено. Я на секунду опешил от сложившейся ситуации, но мне тут же пришлось включаться в драку. На меня набросился один из 5. Еще один влетел Максу в бок. Оставшиеся 2 наблюдали, готовые помочь своим друзьям. Мой противник атаковал резко. Он наносил быстрые и при этом сильные удары, стараясь бить в голову и корпус. Так как он был крупнее меня, то я старался уворачиваться от его ударов. Один раз мне пришлось принять атаку на блок, и это было больно. Макс тем временем сражался как дикий кот. Он зажал вытащенный из тайника мешочек в кулаке и бился сразу против 2. При этом, одному из них он уже успел разбить нос, что лишь обозлило его противников. Я выгадал момент, поднырнул под руку и ударил правой рукой в живот. Не теряя ни секунды, зашел за спину, пнул под колено, заставляя противника присесть, и тут же ударил его в ухо. Голова парня мотнулась, и он начал заваливаться. Я даже не успел этому порадоваться, так как меня снесло ударом в плечо. Все, что я успел, это слегка изогнуться так, чтобы упасть не на камни мостовой, а влететь в одного из противников Макса, того самого чернявого, который и начал конфликт. Он такого не ожидал и не успел отреагировать, упав на мостовую. Я грохнулся следом, но тут же откатился в сторону, постаравшись как можно сильнее пихнуть его локтем. Дальше я попытался вскочить на ноги, но меня снова пнули. Да еще с такой силой, что я врезался в стену, и у меня выбило воздух из легких. Макс успел на полную воспользоваться моей нежданной помощью и неплохо прошелся по лицу второго парня. Правда, кроме небольших покраснений на коже, больше повреждений у того не было. Последний, пятый пацан, похоже, решил, что настало время вмешаться. Он напал на Макса со спины, толкнув его в спину. В последний момент мой приятель успел слегка извернуться, и кулак, который несся ему в нос, лишь шоркнул по скуле. Но и этого оказалось достаточно. Макс поплыл. Его повалили на мостовую и начали пинать ногами. Он извивался, стараясь вцепиться в ноги обидчикам и при этом не дать им попасть по голове. Мне тоже досталось. Как бы я ни старался отбиваться, но все-таки пропустил пару ударов в корпус и по ногам. Незнакомцы словно обезумели. Били изо всех сил. Возможно, они бы забили нас до смерти, но тут раздался свист городового. Чернявый парень наступил на правую руку Макса и вырвал у него мешочек. После этого они дружно куда-то побежали, оставив нас валяться на камнях. «Что тут происходит?» — раздался гневный голос городового. «Нас ограбили и избили», — прохрипел Макс, сплевывая кровь. «Ограбили? Курсанты имперского отряда?» — удивился городовой. «Я тебя сейчас в поруб посажу, если будешь на них наговаривать. Сами к ним пристали, за что и получили. А теперь пытаешься свалить всю вину на них?» Но так и было. Подключился я, ошарашенный такой странной реакцией стражника. «И тебя с твоим приятелем за компанию заберу», — перевел на меня бешеный взгляд тот, кто должен следить за порядком и пресекать нарушения, а не обвинять в них невиновных. «Но, давай, уходим отсюда». Макс потянул меня за грязный рукав, и мы тихонько побежали в ту сторону, куда скрылись наши обидчики. Когда мы отдалились от городового на достаточное расстояние, я попросил приятеля объяснить, что это было. Все было до банального просто. Имперским отрядом называли парней, которые достигли 18 лет и которых забирали для обучения и дальнейшей службы князю. В один из таких отрядов, в свое время, забрали и брата Макса. Прав у них было немного, но явно больше, чем у беспризорников типа нас. Хотя, если новости о проступке дойдут до их командира, то им может достаться. Проблема только в том, что никто не станет подтверждать наши слова. «А куда мы идем?» — спросил я Макса, который бежал все быстрее, несмотря на отбитые ребра. «Хочу узнать, где они живут». «Зачем?» — не понял я. «Отомстить? Не получится». «Отомстить? Нет», — Макс покачал головой. «Они забрали мой перстень. Я должен его вернуть. Ты со мной?» Я молча кивнул, подтверждая, что помогу ему, чего бы мне это ни стоило. Он же помог мне, когда я попросил его о схожей услуге. А ведь без него я бы не справился. Поэтому я просто обязан отдать ему этот долг. Через десяток минут впереди мелькнули знакомые куртки. Пятеро курсантов быстро шли по улице, о чем-то разговаривая и показывая друг на друга пальцами. Мы не стали их догонять, держались на расстоянии так, чтобы они нас не заметили. Еще через минут 15 они подошли к большому двухэтажному зданию, огороженному невысокой стеной, нижняя часть которого была каменной, а верхняя состояла из железных прутьев, расположенных примерно в 20 сантиметрах друг от друга. Самое интересное, что через центральные ворота они не пошли. Вместо этого курсанты обогнули здание, отодвинули пару прутьев и пролезли в образовавшуюся дыру. После этого они добежали до самого здания, стараясь двигаться так, чтобы скрывали кусты, и зашли через заднюю дверь. Мы прождали еще примерно полчаса, прежде чем группа курсантов, состоящая из 25 человек, выбежала через центральную дверь и побежала на тренировочную площадку. Да, здесь была самая настоящая тренировочная площадка, с полосой препятствий и кругом для проведения тренировочных боев. Мы понаблюдали еще какое-то время, как курсанты, среди которых были и наши знакомые, выполняют распоряжения усатого дядьки, который, судя по всему, являлся их наставником, после чего ушли приводить себя в порядок. Для начала мы снова сходили в баню, где смыли с себя грязь, пот и кровь. Заодно постирали вещи и переоделись в чистые. Дома мы вооружились иглами и принялись зашивать порванную одежду. Было дико неудобно. Я до этого никогда раньше ничем подобным не занимался. Да и Макс, судя по тому, как он от усердия аж язык высунул, тоже раньше ничем подобным не занимался. К тому моменту, как все зашили, мы переломали половину иголок и искололи себе все пальцы. Однако, наши труды и старания не прошли даром, и стежки, на удивление, получились ровными и аккуратными. Если сильно не приглядываться, то и не видно, что одежда была порвана. Надо купить железную иглу, произнес я, разглядывая исколотые подушечки пальцев, а лучше две. Согласен, кивнул Макс, который занимался тем же самым. Как твои ребра? Поинтересовался я. Все в порядке. Почти все удары прошли вскользь. А у тебя? Жить буду, но от драк пока лучше воздержаться. Это улица, Ян. Тут всегда надо быть готовым к драке, грустно вздохнул Макс. Мы следили за зданием, где жили курсанты, 4 дня. За это время мы выучили их распорядок дня, пересчитали и запомнили лица всех людей, которые там жили, и даже смогли составить примерный план комнат. Ради последнего нам пришлось полазать по стенам по ночам. Один раз нас чуть не заметили, но обошлось. Зато мы знали, где обитает та пятерка курсантов, которые отобрали у Макса его кольцо. Из кольца, кстати, чернявый парень, который был у них главным в их пятерке, сделал себе игрушку. Макс назвал ее закидушкой. Она представляла собой деревянную чашку с ручкой, к которой был привязан конец тонкой веревки. Ко второму концу крепилось отобранное кольцо. В свободное время чернявый ходил по двору и пытался попасть кольцом в чашку. Он был единственный, у кого была подобная вещь, поэтому вокруг него постоянно толпился народ. Самое печальное заключалось в том, что он не расставался со своей игрушкой ни на минуту. Даже спать с ней ложился. Единственной возможностью вернуть кольцо, мы сочли проникновение к ним в спальню ночью. В остальное время даже пробовать не стоило. Мало того, что чернявый прятал ее за пазуху, так еще и остальные курсанты постоянно на него смотрели, в надежде, что он выронит закидушку и не заметит. Дом был построен из камня, поэтому забраться по стене, используя многочисленные щели, было несложно. Мы специально нашли и купили темную одежду, вымазали лицо и руки сажей, чтобы они не выделялись светлыми пятнами, и принялись ждать. После того, как в доме погас свет от светильников, мы выждали еще 1,5 часа и перелезли через забор. Многочисленные кусты позволили нам добраться до нужного места незамеченными. Там мы еще пролежали на земле 10 минут, успокаивая дыхание и сердцебиение. Убедившись, что нас никто не заметил, Макс принялся карабкаться вверх, к нужному окну. Ночка выдалась теплая, поэтому окно было раскрыто настежь. Я остался внизу, чтобы отслеживать обстановку и предупредить Макса, в случае, если что-то пойдет не так. С моего места было видно, как приятель ловко взобрался на 2-й этаж, замер на несколько минут у открытого окна и скользнул внутрь. Потянулись томительные секунды ожидания. Я успел сосчитать про себя до 27, когда голова Макса показалась из окна. Приятель тут же нашел меня взглядом, я показал ему, что все в порядке, и он тут же перекинулся через подоконник. Чей-то приглушенный голос, раздавшийся из той комнаты, откуда Макс только что вылез, я услышал, несмотря на то, что находился внизу. Макс на мгновение замер, после чего буквально слетел со стены, неудачно приземлившись в самом конце. Я бросился к нему, подхватил его сбоку, и мы побежали к дырке в заборе. «Стойте, воры!» В спину ударил чей-то яростный крик. Я обернулся на ходу и увидел, как из окна, высунувшись практически наполовину, торчит чье-то тело. В доме моментально поднялась суматоха. В раскрытых окнах начали появляться заспанные лица обитателей. А мы бежали. Бежали и не планировали останавливаться. Когда мы отжали прутья в стороны и выбрались на улицу, через образовавшийся секретный проход, из дома начали выбегать первые люди. В темноте я заметил их наставника, который чуть ли не пинками подгонял своих подопечных. Мы бежали изо всех сил, стараясь убежать как можно дальше, пока нам на хвост не села погоня. Макс стискивал зубы от боли, но бежал. Однако было понятно, что такими темпами мы не сможем от них оторваться. Приятель свернул в какой-то проход, где было очень темно. Пока он ковылял на другую сторону, я нашел какие-то старые обломки досок, оторвал от рукава кусок ткани и крепко их связал, соорудив примитивный чеснок. Поставил я его недалеко от входа в эту подворотню, но так, чтобы на него не падал свет луны. После этого я побежал догонять Макса. Мы петляли из одного переулка в другой, но голоса преследователей были все ближе. Особенно сильно меня порадовал крик боли, который в ночной тишине прозвучал очень громко. Видимо, моя примитивная ловушка нашла свою жертву. Когда мы пробегали небольшой дворик, я срезал бельевую веревку. В очередном темном переулке я снова бросил несколько деревяшек в одну кучу, но связывать их уже не стал. Смысл был не в том, чтобы ранить наших преследователей, а в том, чтобы они начали осторожничать. Очень странно, но кадеты каким-то непонятным образом умудрялись бежать по нашему следу. А ведь мы петляли так, что я сам уже давно заблудился и не понимал, где мы находимся. Рядом со входом в очередной переулок стояли торговые лавки с навесами. Я быстро натянул украденную веревку от одной опоры до другой, на уровне лица. В темноте ее было не видно, поэтому я надеялся, что наши преследователи ее не заметят. В очередной раз догнав Макса, с которого пот уже тек ручьем, я подставил ему плечо для опоры и потащил его дальше. Была идея попробовать залезть на крышу, но ничего подходящего пока не было. Сзади, намного ближе, чем я предполагал, раздалась ругань. Судя по всему, погоня была уже совсем близко. Мы выбежали на длинную широкую улицу и тут же остановились. С обеих сторон в нашем направлении шло по 5 человек, в знакомой форме курсантов. «Загнали все-таки», — грустно усмехнулся Макс, зубами оторвав остатки веревки и надев кольцо на палец. «Попробуй прорваться, я постараюсь их задержать». «Вон они», — раздалось за спиной, и нам пришлось отходить вбок и прижиматься спиной к стене. Из переулка выбежало несколько человек, некоторые из них прихрамывали, один прижимал к лицу руку. Среди них был и чернявый, они же и бросились на нас первыми. Мы принялись отбиваться, пользуясь тем, что они мешали друг другу. Я подал немного духовной энергии в глаза, чтобы лучше видеть в темноте и успевать уворачиваться от мощных ударов. Некоторые из них мне удавалось перенаправить в сторону так, чтобы вместо меня удары курсантов доставались их же друзьям. В такие моменты я довольно улыбался, а они, напротив, начинали ругаться с новой силой. Как бы там ни было, их было больше, они были сильнее, и это дало свои результаты. Мы снова оказались на брусчатке и нас принялись пинать ногами. «Довольно!» — прозвучал резкий окрик. Судя по голосу, это был их наставник. «Позорище! И вот вы через 3 недели отправляетесь в войска, больше часа не могли поймать пару мальчишек, а когда поймали, то смогли с ними справиться только толпой. Завтра вас ждет усиленная тренировка». Пока наставник отчитывал своих воспитанников, я тихонько подполз к Максу. Он был в сознании, правда его лицо стало еще грязнее. Ему рассекли бровь, и теперь оттуда текла кровь. «А теперь вы!» Грозный голос наставника раздался прямо над нами. «Кто такие и зачем залезли к нам в дом?» Я поднял голову, на автомате влив в глаза чуть больше духа, чтобы увидеть его лицо, и замер. Над плечом наставника кадета вскалил зубы дух волка. «Ну?» Нахмурился суровый мужчина, переводя требовательный взгляд с меня на Макса и обратно. «Я жду ответа». Глава 12. Я только открыл было рот, чтобы ответить, но меня опередил Макс. «Мы лишь вернули свое», — хмуро произнес он. Под изучающим взглядом наставника кадетов, я встал сам и помог подняться приятелю. «Свое? Что именно?» Наставник скептически поднял бровь. «Мое родовое кольцо», — ответил Макс, подняв правую руку и продемонстрировав железный ободок. «Хм», — задумался наставник, оглядев своих учеников, заострив внимание на чернявом и его отряде. Те под его взглядом втянули головы в плечи и принялись разглядывать мостовую, не рискуя поднять головы. Остальные кадеты смотрели на нас по-разному. Кто-то с интересом, кто-то со злостью, но равнодушных взглядов среди них не было. «Какие у вас духи?» — внезапно спросил нас наставник. «Вы о чем?» — Макс довольно натурально изобразил недоумение. «У них есть духи, так вот почему мы так долго не могли их поймать». Курсанты, услышав слова своего наставника, тихонько зашептались. «Сударь, если я задаю вопрос, то на него надо отвечать честно. С чего вы вообще взяли, что у нас есть духи?» Несмотря на предупреждение, Макс продолжил гнуть свою линию. «Больно быстро бегаете», — усмехнулся наставник. «Жизнь на улице не сахар», — пожал плечами Макс. «Те, кто медленно бегают, долго не живут. И деретесь хорошо», — продолжил гнуть свою линию его собеседник. «Надо полагать», — спокойно ответил приятель. «Нас с детства обучали воинскому искусству. Обоих», — мужчина посмотрел на мои руки и увидел там кольцо. «Интересно, недобитки?» Вместо ответа Макс весь подобрался, сжал кулаки и вперил в наставника кадета взгляд из-под лобья. «Ну-ну, сударь, не стоит так бурно реагировать», — довольно усмехнулся тот. «Какие духи?» Я почувствовал навалившееся давление. Создалось такое впечатление, что мне на плечи кто-то с силой надавил. Макс с силой выдохнул воздух, но остался стоять. Некоторые из кадетов упали на колени, уперевшись руками в мостовую. «Сильны, это хорошо, пойдете с нами. А если не захотим?» Макс нашел в себе силы задать опасный вопрос. «Не захотите, значит не захотите», — пожал плечами наставник. «Насильно вас тащить никто не собирается. Вот только», — он сделал многозначительную паузу, — «через полгода-год вас и так заберут в княжьи войска, а там условия намного хуже, чем у нас». «Мы не», — начал было Макс, но я его перебил. «Можно мы подумаем, уважаемый учитель?» Я чуть ли не физически ощутил возмущение со стороны приятеля. Прежде чем он успел что-то сказать, я с силой сжал его руку. «Если не придете завтра к утренней тренировке, то считайте, что мое предложение потеряло силу. В корпус бегом», — рыкнул он своим воспитанникам. Те вздрогнули и моментально сорвались с места. «Я вам не враг», — усмехнулся наставник, еще раз окинув нас взглядом с ног до головы. «Будет жалко, если такой потенциал пропадет». Не дожидаясь нашего ответа, он развернулся и пошел вслед за своими воспитанниками. «Благодарю, уважаемый учитель», — я слегка поклонился ему в спину. «Идти сможешь?» «Смогу», — недовольно буркнул Макс, отказавшись от моей помощи. Я не стал настаивать и пошел рядом. Мне было о чем подумать. Несмотря на то, что наша дерзкая вылазка прошла не совсем гладко, главного мы добились. Кольцо Макса вернулось в руки законного владельца. Когда нас догнали, я думал, что все там и закончится. Слишком неравными были наши силы. Предложение наставника кадетов заставило меня задуматься о нашей дальнейшей жизни. Сколько мы еще протянем с Максом? И дело не только в бандах, которые могут нами заинтересоваться и заставить вступить к ним. Надо ведь как-то еще зарабатывать деньги. Но как? Воровать, грабить или найти работу? С последним были проблемы. Таким как мы, нормальную работу никто не даст, а надрываться за гроши, да даже так, слишком много было желающих. Все хорошие места находились под контролем различных банд, которым, начни мы работать, пришлось бы платить их часть. Можно и не платить, но тогда они будут всячески мешать, попробуют побить и забрать заработанное. Таким образом, работа для нас превратится в бесконечное сражение, так как делиться заработанным не я, ни Макс ни с кем не собираемся. «Надо было отказаться», — произнес Макс, спустя минут 20. «Почему? Ты не понимаешь. Это из-за них погибла практически вся моя семья. Из-за них, от неожиданности я даже остановился». «Ну, не прямо из-за них», — он махнул рукой в сторону, что, вероятно, должно было указать на кадетов. «Но это же московиты». «Кто? А, откуда знаешь? Говор у них слегка отличается от нашего, у наставника. Остальные наши, но это даже хуже. Они, выходит, предатели. Почему? Потому, что пошли к ним в войска. Так у тебя же брат вроде. Его забрали силой. Это совершенно другое дело», — насупился Макс. «Еще некоторое время мы шли молча, после чего я все же решил продолжить разговор. Я сам не в восторге, что нам придется жить с этими глупцами, но в этом есть и плюсы». «Плюсы?» — грустно усмехнулся Макс. «И какие? Крыша над головой, за которую не надо платить. Еда. Судя по их виду, они хорошо едят. И, самое главное», я сделал паузу. «Ну», приятель повернул в мою сторону голову. «Тренировки», воскликнул я. «И не только обычные». Пришлось понизить голос так, что Макс аж наклонился поближе. «Наставник не просто так спросил нас про духов. У него самого есть дух. С чего ты взял?» Не поверил мне Макс. «Видел». Все так же шепотом ответил я. «Это волк». «Волк», задумчиво протянул приятель. «Тогда понятно, как они смогли нас догнать. Ты думаешь, что духов они тоже развивают?» «Почему нет?» Я пожал плечами. «В любом случае, это лучше, чем то, что у нас есть сейчас». «Может, ты и прав», — неохотно согласился Макс. «Но, ты же понимаешь, что там нам будет еще тяжелее, чем сейчас. Ты про тренировки или про то, что нам попытаются отомстить?» «Про все». «Понимаю, но вместе мы справимся». Макс молча кивнул и протянул мне руку, которую я и подал, схватившись за его предплечье. Довольно необычный жест. «У нас такого не было, но мне нравится. Ночь мы провели в своей комнате, а на утро, стоило солнцу только встать, уже были внизу со всеми своими вещами. Хозяин отказался возвращать нам деньги, уплаченные за проживание, вперед». Макс для вида немного поворчал, но спорить и настаивать не стал. До ворот мы добрались задолго до начала тренировки. Правда, никто не спешил пропускать нас внутрь. Ворота были закрыты, а рядом никого не было. Кричать в попытке привлечь чье-то внимание – сомнительно. А ведь нам было сказано явиться к тренировке, которая должна начаться уже скоро. «Что будем делать?» – спросил меня Макс. «Перелезем, может, через дырку?» – предложил я. «Как вариант», – согласился приятель, и мы пошли к нужному месту. Когда мы пришли и дернули прутья, оказалось, что кто-то за ночь успел тут все починить. Нам ничего не оставалось, как найти место, где можно было бы незаметно перемахнуть через забор. У нас было на примете два таких. Мы заранее их присмотрели, еще когда только планировали проникнуть в здание, чтобы вернуть Максу кольцо. Пара секунд, и мы уже на территории А. Собственно, кто они? Все же кадеты? Пусть будет так. Не знаю, зачем, но до тренировочной площадки мы добирались короткими перебежками. К тому моменту, как кадеты выбежали из здания и построились, мы уже минут 10 сидели в кустах, так никем и не замеченные. Наставник пришел последним. Пока он принимал доклад у подошедшего к нему курсанта, мы с Максом тихонько встали в самом конце, оставив в кустах свои немногочисленные пожитки. Стоящий последним парень сильно удивился, когда осознал, что слева от него появился кто-то еще. Пока он соображал, как на это отреагировать, курсант закончил свой доклад. «Ты ошибся с количеством присутствующих», — негромко произнес наставник, но все его услышали. «Но никак нет, все здесь. У вас пополнение», — усмехнулся наставник, разглядывая нас с Максом. «Встать в строй. Начинаем тренировку. Знакомиться будете после. Есть». Курсант развернулся на месте и пошел на свое место, по пути всматриваясь в стоящую перед ним шеренгу. Когда он увидел нас, то недобро прищурился. Видимо, ему не понравилось, что наставник перед всеми указал на его ошибку. Я, к слову, не помню, чтобы он был среди наших вчерашних преследователей. Это была одна из последних моих мыслей, так как дальше началась тренировка, и была она как-то слишком сложной. За время наблюдения за кадетами, мы не раз видели их тренировки, и они были намного легче. Мы бегали, прыгали, ползали, кувыркались и преодолевали различные препятствия. После этой, как выразился теперь уже наш наставник разминки, начались учебные спарринги. Вначале был бой без оружия. Все разбились на пары и отрабатывали уже знакомые им приемы. Мы с Максом пытались повторять, но получалось у нас не очень. После получаса отработки, когда у нас уже начало что-то получаться, прозвучала очередная команда. В этот раз всех поделили по 10 человек, причем мы с приятелем оказались в разных отрядах. Наставник называл имена, и указанные кадеты выходили на площадку. Наших имен он не знал, поэтому назвал нас недобитками. Макс снова сжал руки в кулаки, но промолчал и вышел на площадку. Примерно минуту он кружил вокруг своего соперника, уклоняясь от прямого боя. Ребятам это не понравилось, и они начали выкрикивать, призывая его к нормальной драке. Сидящий рядом со мной на земле кадет даже решил освистать моего приятеля, но я двинул ему локтем под ребра. Он хотел было возмутиться, но наткнулся на мой холодный взгляд. «Не делай так больше», – прошипел он, потирая ушибленный бок. «Ты тоже», – с вежливой улыбкой ответил я. Он пробормотал себе что-то под нос, но больше не свистел. Макс же подловил своего соперника на очередной атаке и попробовал провести на нем прием, который мы тренировали все это время. Получилось у него это откровенно плохо, но кадету хватило. «Стоп», — произнес наставник, — «следующее». Все это сильно напомнило мне, как мы дрались друг с другом у охотников. Только там нас никто особо не сдерживал. Здесь же наставник внимательно следил за тем, чтобы мы друг друга не покалечили, случайно или намеренно. Я тоже не стал сразу бросаться в бой, решив, как и Макс, сперва изучить своего соперника. Они-то, за прошедшее время, наверняка уже знали, чего ожидать друг от друга. А вот нам это только предстоит. Когда я решил, что пора, то налетел на кадета, планируя закончить все за несколько ударов. На него посыпался град ударов, причем, бил я не только руками, но и ногами. Мой соперник растерялся от такого резкого напора и пропустил пару сильных ударов. Я хотел уже добить его, как внезапно отударил меня кулаком в грудь. Удар выглядел слабым, я даже не стал его блокировать или уворачиваться. Однако в момент соприкосновения с моим телом, его кулак мигнул духовной силой и меня откинуло на пару метров назад. «Стоп!» — крикнул тренер. Разрешения использовать духовную силу не было. Штрафной балл. Я с трудом встал, пытаясь восстановить дыхание и направился к своим. При этом я успел заметить, как практически все они одобрительно кивнули моему сопернику. Прав был Макс, нам тут будет тяжело, мы для них чужие. Они не знают, что от нас ожидать, и заранее пытаются указать нам на наше место. Вот только они еще не знают, что их ждет сюрприз. Лично я пришел сюда именно за этим. Инь мне сказал, что наши силы и связь будут расти с каждой битвой и дракой. А последних тут, чувствую, будет много. То, что нужно. В голове всплыли слова Кима, который любил повторять их после каждой, особо тяжелой тренировки. Вода течет вниз, а человек стремится вверх. Только сейчас, попав в настолько тяжелую ситуацию, я начал понимать смысл этих слов. Это место и все эти недружелюбно настроенные против нас кадеты помогут нам стать сильнее. Улыбки у сидящих на песке кадетов куда-то делись, стоило им посмотреть на мое довольное лицо. Трое из них так вообще плечами передернули, видимо, почувствовав мой настрой. Следующее. Раздалась команда наставника, и на площадку вышла очередная пара кадетов. Я нашел взглядом Макса и увидел, как он еле заметно улыбается, разминая левое плечо, на которое принял удар своего противника. Глава 13. Что могу сказать, по итогам рукопашных схваток, мы оказались не самыми слабыми. Я бы оценил нас, как средние среднячки. Были ребята, которым никто не мог ничего сделать. Мне даже пришлось выйти против одного такого. Я выложился на полную, но в лучшем случае смог попасть ему в корпус несколько раз. А вот его удары были такой силы, что у меня чуть руки не отнялись. Под самый конец, когда я догадался подсчитать количество проведенных боев, оказалось, что нас с Максом вызывали слегка чаще, чем остальных. Когда мы закончили, то нам дали полчаса на то, чтобы ополоснуться водой из бочки, раздали палки и принялись показывать приемы с оружием. Тут уже было полегче. Во-первых, мечом я владел неплохо. Я бы даже сказал, что лучше, чем большинство кадетов. Интересным противником оказались только Макс и еще один кадет, с интересным именем Малик. На этой тренировке я показал хорошие результаты. Правда, слегка увлекся и заработал себе еще несколько недоброжелателей, которым не понравилось то, что вместо того, чтобы послужить для них мальчиком для битья, я сам использовал их в качестве деревянного человека. Закончили мы тем, что нас подвели к странным конструкциям. К деревянному каркасу, в местах соединения балок, крепились кожаные ремни с петлями. Кадеты выстроились в несколько рядов и по очереди к ним подходили. Младший наставник помогал просунуть в петли кисти рук и лодыжки. После этого ремни растягивались и человек повисал в воздухе. Словно этого было мало, кадеты начинали крутиться в разные стороны. Выглядело это очень странно. Макс меня успокоил, негромко, так, чтобы никто не слышал, объяснив, что это специальное приспособление для растяжки. Несколько раз в своем объяснении он назвал это правилом. Причем здесь правило, я так и не понял, но смотрел с интересом. Когда дошла моя очередь, я слегка волновался, но все равно повторил все движения, которые делали до меня. Сначала было непривычно, но потом я втянулся и мне даже понравилось. После растяжки мы пошли на обед. Тут для этого была выделена целая комната с несколькими большими столами. Мы заходили в числе последних, поэтому сели на свободные места. Находящимся там курсантам это почему-то не понравилось, о чем они поспешили нам сообщить. Началось все с того, что меня ударили по руке, когда я полез за горячим клубнем, который назывался картопля. Я продолжил движение и взял овощ побольше. При этом посмотрел на посмевшему прикоснуться ко мне кадету. После этого я протянул вторую руку за хлебом. Меня снова попытались ударить по руке, но я оказался быстрее и просто перехватил ее и сжал с такой силой, что ее владелец вскрикнул от боли. «Не смей ко мне прикасаться. Тем более, когда я ем», — безэмоционально произнес я, сжав его руку еще сильнее. Рядом хмыкнул Макс и принялся накладывать себе еду на тарелку. Его тоже решили проучить, но он был готов и без труда повторил за мной. «Мы не собираемся есть с вами за одним столом, недобитки», — прошипел кудрявый, курносый парень. «Так тебя никто и не заставляет», — издевательски усмехнулся Макс. «Нам больше достанется. Найдите себе другое место», — не сдавался тот. «Ты лучше ешь давай, и желательно молча и быстро», — ответил мой приятель, приступив к еде. Сидящий слева от меня кадет не придумал ничего лучше, чем растопырить руки. Сильный удар локтем под ребра заставил его ограничить занимаемое им пространство. Ели мы быстро. Во-первых, после тренировки на меня напал зверский голод. Во-вторых, было вкусно, а еды на столе было не сказать, что много. Так что, как в какой-то момент сказал Макс, кто успел, тот и съел. После обеда нам дали час на отдых. Мы вышли на улицу и сели в стороне от других. «Что скажешь?» – спросил меня Макс. «Пока неплохо», — ответил я. «Правда, я давно не слышал своего духа. А ведь я тоже», — задумчиво пробормотал Макс, после чего закрыл глаза и ушел в себя. «Я поступил точно так же. Инь, ты тут, Инь, тут», — раздался у меня в голове голос моего духа. «А чего молчал все это время? Не хотел лишний раз попадаться на глаза этому волку». «Волку, ты о чем? О духе наставника?» «Да», — коротко ответил Инь. «Он не так прост, как мне показалось сначала. Нам не надо, чтобы он понял, кто я». «В каком смысле? Ты о чем? Когда он тебя спросит, скажешь, что я барсук». «Барсук», — усмехнулся я. «А почему ты мне именно сейчас про это сказал?» Инь не ответил. Но в этом и не было особого смысла, так как в паре метров от нас раздался голос наставника. «Все-таки решили прийти. Что ж, я так и думал. Вы, кадеты, так и не ответили на мой вопрос. Какой?» — спросил его Макс. «Какие у вас духи?» Наставник пристально на нас посмотрел, и я ощутил присутствие его духа. Судя по тому, что Макс моментально подобрался, он тоже его почувствовал. «Кот», — неохотно произнес приятель. «Обычный кот». В качестве доказательства на его плече появился дух кота. «Простой кот». Губы наставника на секунду искривились в презрительной гримасе, но он тут же вернул своему лицу привычное выражение. «А у тебя, барсук, наставник», — ответил я, решив последовать совету Иня. «Барсук», — удивился тот, — «но на кольце у тебя изображена куница. Это кольцо отца». Он надеялся, что у меня получится найти и договориться с куницей. «И как вы только сумели справиться с остальными кадетами?» — пробормотал себе под нос наставник, но я его услышал. «Ладно, пусть так, зато не придется тратиться на вас. Идите за мной». Мы встали и последовали за наставником, который привел нас в свою рабочую комнату. Там он уселся за заваленный бумагами стол. «Мы же остались стоять. Читать умеете?» — спросил он нас, пододвигая в нашу сторону лист бумаги. «Я умею», — осторожно ответил Макс. Я же в ответ покачал головой. Несмотря на то, что неродную речь я понимал уже достаточно хорошо и неплохо на ней говорил, но читать и писать даже не пробовал еще. «Вот, держи. Это контракт на 25 лет, с возможностью сокращения срока, если сумеете себя проявить». «Хаем», — протянул Макс и углубился в чтение. «Возможность получить дворянство? Да, но сразу предупреждаю, что это не так просто, как большинство думают. Для этого не только придется показать себя, но и показать значительные успехи в развитии духа». «Насколько значительные?» — уточнил приятель. «Сумеете развить духа до границы с полуразумным и сразу же получите безземельное дворянство. А если дух будет полуразумным, тогда и землю выделит», — усмехнулся наставник. «А если разумным станет, тогда дворянство сделают наследным. Еще вопросы? Как развивать духа?» — спросил я. «Предсказуемо», — хмыкнул наставник. «Каждый раз одно и то же спрашивают. Укрепляйте связь, тренировки у нас будут, остальное вам потом объяснят. И все, а как укреплять? Тут у каждого свой путь, но практически у всех духи развиваются во время сражения и поглощения ядер». «Ядер?» — опередил меня Макс. «Которые из аномалий, но они же очень дорогие. А кто сказал, что будет легко? Все, подписывайте и свободны». У меня было еще много вопросов, но наставник ясно дал понять, что разговор окончен. Поэтому нам ничего не оставалось, как по очереди написать свои имена, уколоть подушечки больших пальцев и оставить кровавые отпечатки. С именем мне помог Макс. Что странно, писали только свое имя, без указания фамилии. Когда я спросил об этом приятеля, после того, как мы вышли из комнаты наставника, он мне объяснил, что пока мы не добьемся хоть чего-нибудь в армии, у нас нет права на фамилию, а потом мы можем указать любую, то есть либо указать старую, либо придумать новую. Вторая часть дня оказалась слегка помягче, чем первая. Нам читали небольшие лекции, провели очередную тренировку и показали пару приемов, как лучше всего установить связь с духом. Еще мы узнали, что здесь есть деление на группы. Происходило оно с учетом освоения духа. В первой группе были самые слабые, у которых либо еще не было духа, либо он появился совсем недавно. Во второй группе были уже те, в ком дух успел укорениться, за счет чего происходило укрепление тела, увеличение силы и ускорение реакции. Таких здесь было больше всего. Третья группа была самой малочисленной. Туда переводили кадетов, которые научились частично пользоваться духовной силой. Показателем служила возможность покрывать духовной энергией часть своего тела, неважно какую. Нас временно определили во вторую, но предупредили, что через 4 дня будет проведена очередная проверка на развитие, по результатам которой состав групп может поменяться. И речь шла не о понижении, а о повышении. Все хотели попасть в третью группу, так как им давали возможность набрать себе отряд. Для чего это было сделано, мы не понимали, а делиться с нами информацией никто не собирался. Для себя мы решили пока не высовываться и посидеть во второй группе. После вечерней тренировки нам выделили 2 часа, когда все должны были заниматься налаживанием или укреплением связи со своим духом. Я воспользовался этим, чтобы поговорить с ним. Очень уж меня волновал вопрос, откуда здесь столько людей с духами. Мне ведь всегда говорили, что поймать и договориться с духом было сложно. Именно поэтому наличие своего духа давало определенный статус. Не знаю, каким образом, но Инь уже успел оценить у курсантов силу каждого из их духов. Оказалось, что практически у всех это были очень слабые духи, которых и духами было сложно назвать. Инь назвал их энергетическими заготовками. Шансы на то, что они разовьются хотя бы до полуразумного духа, были практически нулевыми. Некоторые из них вообще могли буквально раствориться в человеке, не принеся никакой пользы. Зато мне стала понятна причина веселья наставника, когда он говорил о получении дворянства. Хороший, надо признаться, ход. Не знаю, сколько им стоили эти слабые духи, которых они подсаживали кадетам, но в итоге они получали замотивированных солдат, которые, в перспективе, могли стать довольно сильными бойцами. Насчет укрепления нашей связи Инь тоже меня просветил. Для нас, главным способом развития оставался путь сражений. А дальше пошли уточнения. Чтобы расти в силе, нам было необходимо сражаться с более сильным соперником, или с несколькими соперниками. Причем, делать это голыми руками. Чем крепче будет наша связь, тем меньше толку будет от оружия. Я начал спорить, ведь меч намного опаснее голой руки. Это же очевидно. Оказалось, что нет. Нет, до тех пор, пока Инь не вошел в силу, а я не освоил умение управлять духовной энергией, я мог пользоваться этими костылями, без потери эффективности. Но с каждой ступенью нашего развития, необходимость в подручных средствах будет снижаться. Инь показал мне картинки, где окутанный духовной силой воин, без каких-либо проблем, останавливает удар мечом голыми руками. Или как при помощи духа, формируется проекция звериной лапы, которая наносит повреждения железной броне. На мой вопрос, почему нельзя использовать дух и при этом сражаться мечом, медоед мне просто сказал, что можно. Но, только используя исключительно духовную силу, можно достичь истинного величия. Для себя я сделал вывод, что тренировки с оружием забрасывать нельзя ни в коем случае. Когда мы еще достигнем той ступени, когда оно мне больше не понадобится, до этого момента еще дожить надо. И умение пользоваться оружием мне в этом должно помочь. Про упомянутые наставником ядра, мой дух поведал, что их можно добыть из животных, которые обитают в аномальных зонах, которых с каждым годом становится все больше и больше. Проблема в том, что не из каждого животного их можно добыть. Во время ужина на нас снова попытались надавить, но, нарвавшись на жесткие отпоры и обещание переломать им пальцы, наши соседи по столу отступили и дали спокойно поесть. После еды было свободное время, которое я решил провести на заинтересовавшем меня тренажере. Макс отправился со мной. Странно, но кроме нас тут никого не было, да и на других тренировочных площадках тоже. Видимо, я слегка переоценил уровень их заинтересованности в собственном развитии. Потянувшись и поделившись впечатлениями за день, мы ополоснулись в бочке, после чего отправились в выделенную нам комнату. Все, о чем я мог сейчас думать, была возможность отдохнуть и хорошенько выспаться. Вот только, когда мы уже подошли к двери, и я взялся за ручку, у меня в голове раздался голос Иня. Пахнет предвкушением и страхом. Расслабленное настроение тут же как рукой сняло. Похоже, что мы недооценили желание некоторых кадетов разобраться с наглыми новичками. Глава 14. Я повернул голову к Максу, который замер рядом и словно к чему-то прислушивался. «Никак не успокоится?» — шепотом спросил меня он. «Сам почувствовал или дух предупредил?» и то», — улыбнулся Макс. «Просто я долго прожил на улице и примерно себе представляю, как оно происходит. Я бы удивился и насторожился, если бы они не попробовали нас проучить». «Проучить? За что?» — удивился я. «За, как они думают, наглость с нашей стороны. Но это не все. Что еще?» «Ян, по тебе за версту видно, что ты из благородных, как и я, а среди них большинство, это вчерашние крестьяне, горожане или слуги. С чего ты взял? На самом деле я пришел к таким же выводам, что и он, просто хотел услышать его мнение. Мне было действительно интересно. Сначала на кулачной тренировке, потом, когда сражались на палках, да и то, как они ведут себя за столом, как говорят. В общем, таких деталей десятки, если знать, куда смотреть. Ты готов? Давай уже закончим с этим. Спать охота, а ведь завтра будет такой же тяжелый день. Я молча кивнул, пустил немного духа по телу и распахнул дверь. В комнате было темно. Два окна и те были чем-то завешаны, из-за чего в комнату не попадало даже лучика лунного света. Я добавил духа в глаза и смог разглядеть темные силуэты по обе стороны двери. Они не спешили нападать, дожидаясь, пока мы зайдем внутрь. Эти хитрецы даже додумались соорудить на своих кроватях что-то типа обманок, словно они давно уже спят. Вот им заняться нечем. Мы с Максом зашли в комнату и закрыли за собой дверь. Стоило нам оказаться внутри, как с боков послышались шорохи, и наши сокомнатники напали на нас с двух сторон. В комнате слегка посветлело. Это кто-то из них скинул с масляной лампы плотный кусок ткани, что не давал свету вырваться наружу. На то место, где мы только что стояли, обрушились удары замотанных в ткань палок. Соседей у нас было шестеро, половина из них с первой группы, вторая половина со второй. Вот только напало всего четверо. Видимо, они решили не толпиться и не мешать друг другу. Мы не стали дожидаться начала их атаки. Вместо этого мы с Максом дернулись вперед, после чего разошлись в разные стороны. Послышались первые приглушенные звуки ударов и негромкие вскрики. При неровном свете светильника, который держал в руках щуплый парнишка из третьей группы, можно было заметить, как двое из четырех нападающих свалились на пол. Мы старались бить сильно, но так, чтобы не покалечить. Наставник еще утром довольно доходчиво напомнил всем, что за серьезные травмы виновные понесут наказание. Тем удивительнее для меня было то, что кадеты решили использовать палки. Да, обмотка на дубинках должна была помочь им избежать следов избиения. Ведь как мы сможем доказать, что против нас использовали палки, если нет синяков? Поэтому и нам приходилось соизмерять силу, хотя и хотелось наказать их за такой низкий поступок. Поняв, что что-то пошло не по плану, к оставшейся на ногах двойке присоединился еще один кадет. У него тоже была палка, и своей целью он решил выбрать меня. Пока Макс разбирался со своим противником, я сам бросился на своих, решив не отдавать им в руки инициативу. Они явно удивились. Видимо, до последнего ожидали, что я испугаюсь и буду, даже не знаю, просить пощады. Защищаться, в надежде на чью-то помощь, ну уж нет. Придется им сегодня доходчиво объяснить, кто в этой клетке хищник, а кто жертва. По стенам комнаты метались тени, так как держащий светильник парнишка раньше всех осознал, что их план наказать наглых нас с треском провалился, и теперь он весь дрожал от страха. Я перехватил дубинку ближайшего кадета, дернул ее на себя и впечатал колено ему в живот. Он согнулся пополам, а я толкнул его навстречу второму. В темноте тот не успел среагировать, и они столкнулись, из-за чего оба упали на пол. Я шагнул к ним и добавил обоим ногой, стараясь бить по мышцам. К их чести, ни один из них так и не закричал и не позвал на помощь. Даже когда мы пинками согнали их в одну кучу и заставили паренька со светильником встать рядом с ними, они сопели, кряхтели, но молчали. Это первое и последнее предупреждение. Запомните сами и донесите до остальных таких же тупиц, как и вы. К нам не стоит лезть. Мы не заморыши, над которыми вы привыкли издеваться. И пусть нам придется принять наказание от наставника за парочку переломов. Мы к этому готовы, негромко промурлыкал Макс, глаза которого явственно светились в темноте, отражая неяркий свет от лампы. «Вопрос в том, готовы ли вы?» – добавил я. «Мы ложимся спать. Потревожите нас, накажем». «Понятно», – кадеты закивали, а мы дошли до свободных кроватей, разделись и легли, слушая, как наши сокомнатники разбредаются по своим постелям. Еще минут пять я лежал и вслушивался в тишину, стараясь уловить малейший подозрительный шорох, после чего не заметил сам, как уснул. Несколько раз за ночь я просыпался из-за скрипа кроватей, но каждый раз тревога была ложной. Просто кто-то ворочался во сне. Утром я проснулся одним из первых. Стоило мне сесть на кровати, как Макс открыл глаза и тоже принялся одеваться. Мы молча спустились вниз и принялись умываться. Когда раздался крик наставника, призывающий к пробуждению, мы уже были на улице, негромко обсуждая произошедшее ночью. Макс пытался донести до меня, что это, вероятно, была лишь первая попытка прощупать нас на предмет, чего мы стоим. Он не исключал вероятности, что этой ночью к нашим сокомнатникам может прийти подкрепление. Для меня это было немного дико. Я не до конца понимал, к чему все это было. Мы ведь учимся в одном заведении, готовимся вместе отправиться в войска и служить там во благо князя. Так к чему портить отношения с теми, кто, возможно, вскоре будет защищать тебе спину? Когда все вышли на улицу и построились, в ожидании наставника, я поймал на себе несколько взглядов. Наши соседи по комнате смотрели на нас хмуро, но стоило мне или Максу повернуться в их сторону, как они отводили взгляд. При этом, я обратил внимание, что они, время от времени, поглядывали на чернявого паренька, с которым у нас возник конфликт из-за того, что он со своими друзьями забрал у Макса его кольцо. Наставник встал перед выстроившимися кадетами, оглядел всех, после чего недобро усмехнулся. «Я так понимаю, что после тренировок у вас остаются силы на всякие глупости», — произнес он, разглядывая начавших переминаться под его взглядом наших соседей по комнате. «Что ж, значит, придется слегка увеличить нагрузку». Не обращая внимания на прокатившийся по рядам курсантов стон, он подал сигнал к началу пробежки. Дальше все пошло по накатанной колее. Сперва усиленная разминка, потом тренировка без оружия, потом с оружием, с щитами, отработка взаимодействия в парах, тройках, пятерках. После обеда, когда все лежали на траве, наслаждаясь минутами отдыха, к нам подошел Олег и предложил вечером отработать приемы на тренировочных мячах. Мы предварительно согласились, предупредив, что все зависит от нашего состояния. Глядя на валяющихся без движения кадетов, у меня сложилось впечатление, что наставник решил довести нас до состояния, когда не то что пропадает состояние выяснять отношения при помощи кулаков, но даже разговаривать тяжело. После обеда мы подхватили деревянные щиты и мечи, надели шлемы и учебную тяжелую броню, и начали отрабатывать схватку стенка на стенку. Для меня это был новый опыт. Одно дело сражаться один на один или в составе небольшого отряда. Другое дело вот такие моменты, когда приходится полагаться не только на себя, но и на соседей по бокам. По итогам, я обзавелся десятком новых синяков, чуть не лишился глаза и устал как лошадь. А еще понял, что такие сражения не для меня. Во время медитации у нас с ним получилось немного улучшить мое владение энергией духа. В этот раз он начал учить меня подгонять дух в травмированные места. Это должно было увеличить скорость заживления повреждений.